Зигелевские чтения проходили в синем старинном особняке Всероссийского научно-просветительского общества, расположенном в тихом переулке недалеко от Лубянки. Это был ежегодный трехдневный слет аномальщиков всех мастей, посвященный памяти одного из основоположников советской уфологии Феликса Зигеля. Особнячок был уютный, старый. До революции в нем располагался отель, и, на удивление, на некоторых стеклах в темных закутках остались исполненные с ятями и на иностранных языках соответствующие надписи. В особняке были остатки былой отельной и просветительской роскоши, прекрасная лепнина, расписные потолки, которых в Старом Союзе коснулись кисти как советских, так и дореволюционных художников. Здесь все дышало былыми эпохами, уходящими временами. Временами, когда само слово «наука» вызывало благоговейный трепет. Но теперь особняк был обшарпан сверх меры. Крыльцо с широкой лестницей готово было обрушиться, да и стены и лепнина шли трещинами. Все ветшало, нищало, как и сами отечественная наука и российское просветительство. Зато ощущалось дыхание новых времен. Все больше комнат на втором этаже отвоевывали какие-то фирмы и фирмочки – с прилизанными мальчиками-менеджерами и длинноногими шлюшного вида секретаршами, которых волна последнего финансового кризиса едва не вымела на панель. Старинная мебель из этих комнат пропадала, лепнина тоже. В отвоеванных фирмачами помещениях бесцеремонно расставлялась никелированная офисная мебелишка и воцарялся новый, нахрапистый, пластмассово-стальной, компьютерно-факсовый, долларово-марочный, консалтингово-маркетинговый дух. Валдаеву, видевшему это постепенное, напористое, бесповоротное завоевание каждый год, в три дня зигелевских чтений становилось грустно. Аномальщики, оккупирующие раз в год особняк, вносили в обветшало академическую и коммерческую современную атмосферу особняка свежий дух веселого, безбашенного безумия. В эти дни здесь обсуждались вопросы, при одном упоминании о которых у просветителей былых коммунистических времен случился бы минимум сердечный приступ. Проблема использования шаманов вуду в метеорологических и народно-хозяйственных целях, телепатическая связь с высшим разумом, о практической пользе пророчеств, какие только темы здесь не смаковали, по каким только поводам не драли глоток. Ныне, как и в прошлые два года, все прошло по заведенному из года в год распорядку. На открытии чтений слово традиционно предоставляли родственникам, вдове и дочери покойного основоположника русской тарелкологии. Потом зазвучали, как и год, и три года назад, призывы найти эти поганые, ничтожные деньги и издать полное собрание трудов основоположника незнамо в скольких томах. После вступительной части начиналось настоящее пиршество духа, начинались доклады. Конференц-зал с тяжелыми портьерами и высоким потолком, по которому угрожающе шла рассекающая лепную розетку трещина, был заполнен до отказа. Валдаеву посчастливилось занять место в первых рядах рядом с двумя болтливыми ведьмочками из Саранска. По другую его руку два бородача чертили в блокнотах какие-то схемы, совали их друг другу под нос и что-то упорно, агрессивно доказывали. Валдаев включил диктофон. Сперва он слушал вполуха, на душе была тяжесть, будто что-то колючее, мерзкое поселилось в нем, высасывая весь интерес к жизни и отравляя ядом. Но постепенно он вслушивался и с удовольствием включался в общее сумасшествие. Как и на прогрессоре, докладчики и доклады были самые разные. Двое физиков, доктор наук и кандидат рассказывали о лабораторной проверке теорий Козырева, о свойствах времени и возможности ментальной связи между любыми двумя точками Вселенной. Это были серьезные ребята. И говорили они серьезно, без скидок на дураков, с формулами и выкладками. Поэтому в зале их слушало от силы человек 10. Ведьмочки рядом с Валдаевым вообще перестали обращать на кого-то внимание и выясняли, чем лучше работать со сглазом. Православной молитвой или заклинанием из черной магии, напечатанным в начале века в книге «Оккультизм». Валдаев оглядел публику и икнул, когда встретился глаза в глаза сидящей на три ряда сзади королевой космоса. Она все так же загадочно улыбалась, погрозила ему пальцем. Валдаев вжался в спинку стула и, сделав вид, что занят докладом, начал делать какие-то отметки в блокноте. Скука в зале господствовала недолго. Публике понравился доклад о том, что кентавры и сатиры – результат генной инженерии инопланетян. Благосклонно восприняла публика и сообщение о том, что большие египетские пирамиды – стройобъекты инопланетян, созданные как заправочные колонки неизвестной энергии на космической трассе. Дальше выяснилось, что письменность – подарок инопланетных братьев по разуму. Сельское хозяйство – от них же. Религия тут и говорить нечего, все ясно. В общем, все вокруг у человечества было импортное, все привозное. Даже пророки и просто гениальные люди – оттуда. Как всегда на чтениях, более-менее серьезные доклады и докладчики сменялись такими выступлениями, от которых волосы становились дыбом. Правдами и неправдами на трибуну вырывались жрица космической церкви, контактеры с Богом, Девой Марией, цивилизацией планеты Трон. Несколько лет назад популярная газета написала утку о контактах с представителями цивилизации этой планеты, и тут же появились толпы общающихся с Троном, а то и побывавшие там. Они грозили скорым апокалипсисом, естественно, спасутся просвещенные. «Началась новая эра! С 1979 года на Земле рождаются только инопланетяне! Души покойников ушли с кладбищ, так что теперь можно и не хоронить людей!» — надрывался один. Воинственных мракобесов гнали в три шеи, но они разбрасывали пачки листовок. Да, психов, как обычно, было полно, правда, с годами их становилось чуть меньше. Как только аномальные темы открыли на всеобщее обозрение, психи двинули туда гурьбой. Они держат нос по ветру новых веяний и первые чуют интеллектуальную моду и нездоровый интерес. Наибольшее оживление публики вызывали неизменные уфологические склоки. На трибуну вышел знатный уфолог Борис Шуринов и набросился на другого знатного уфолога Владимира Ажажу. Спор уфологических титанов длился уже несколько лет, и все эти годы они примерно одними и теми же словами обвиняли друг друга в профанации проблемы, плагиате, невежестве, умышленной подтасовке фактов, ну а также в ряде криминальных грешков. После выступления Шуринова пошла грызня инопланетников с параллельщиками, то есть тех, кто считает НЛО кораблями пришельцев с других планет, и тех, кто принимает их за таинственные реалии параллельных пространств. Тут же в спор злобно бросились мистики, самые агрессивные и непримиримые из уфологов. Их главарь проорал из зала, что НЛО — это бесы, а те, кто занимается их исследованием, закладывают душу дьяволу. «Шабаш калился и лысел, пот лился горячо», — вспомнил Валдаев песню Высоцкого. В перерыве люди хлынули из зала в коридоры и фойе, потянулись друг к другу в кружки по интересам. Знакомились те, кто занимался схожими темами. Люди воочию видели тех, чьи статьи читали, достигались договоренности, устанавливались контакты. Ну а заодно кто-то выплескивал на кого-то кипяток своего бреда, кто-то кому-то что-то с невменяемой настойчивостью втолковывал. Раньше на подобных собраниях толкались, вводя из стороны в сторону ушами радарами, рыцари плаща и кинжала, КГБшники. Они неизменно интересовались аномальными темами и теми, кто ими занимался, пытаясь выудить не знаю что. Но в последнее время они к этим делам охладели, теперь им все до лампочки. Валдаеву хотелось затеряться в толпе, чтобы избежать встречи с королевой космоса. Но та со всей сокрушающей целеустремленностью душевнобольного настигла его, взяла за рукав, притянула к себе и прошептала. «Я предупреждала, ты приговорен звездным советом». «Мы знакомы? Вы ошиблись», — произнес Валдаев, вырывая руку. «Приговорен!» Она улыбнулась и, необычайно ловко, лавируя и почти никого не задевая, устремилась к торговцам уфологической литературой, чьи ломящиеся от печатной продукции столы занимали почти все фойе. Перерыв закончился. После него вышел вполне вменяемый человек, двухметровый детина, кандидат психологических наук. Он рассказывал о деятельности группы по изучению показаний людей, видевших НЛО, и иные аномальные явления. «Мы и тут сталкиваемся с большими трудностями», — заявил он. «Часто как доказательство контактов мы используем рассказы очевидцев, когда те находятся как в нормальном состоянии, так и при погружении в гипнотический транс. Но тут возникает ряд любопытных моментов, о провалах в памяти слышали все». «Не все», — прервала его одна из саранских ведьмочек, которая ради такого случая отвлеклась от разговора о благотворном воздействии толченых сушеных жабьих лапок на повышение мужских возможностей. «У многих очевидцев НЛО наблюдаются провалы в памяти», — пояснил психолог. «Люди выпадают из действительности, из памяти будто ножницами вырезается кусок». «И что дальше?» — не унималась ведьмочка. «Иногда удается под гипнозом восстановить утраченный отрезок, и тогда люди вспоминают вещи невероятные, однако есть одно «но». В последнее время мы убеждаемся, что нередко эта память ложная». «Как-то ложная?» — возмутились с той стороны зала апологеты внеземной теории НЛО. «Будто кто-то записывает в память данные сведения, как на видеокассету», — пояснил ученый. «Кто?» «Мы не знаем», — пожал плечами психолог. Валдаев услышал это и как-то съежился. «Простите», — произнес он, поднимая руку. «Память переписывается благодаря внешнему воздействию? Или человек сам, избегая травмирующих воспоминаний, пишет нечто, что его устраивает?» «Возможно, оба варианта», — отметил психолог. «То есть у человека теперь нет уверенности ни в чем, даже в собственном прошлом? В том, как он провел прошлый день?» — воскликнул Валдаев. «Или прошлый год. Но это относится к свидетелям аномальных явлений». «А к другим людям?» «Простым смертным», — настаивал Валдаев. Этот уверенный в себе молодой ученый говорил жутковатые вещи, вещи, которые журналисту были очень не по душе. «Затрудняюсь сказать», — пожал плечами психолог. «Мы не занимались этой проблемой настолько широко, но не исключаю, что этот феномен психики имеет проявление и в других сферах человеческого бытия. Самая большая тайна — это человек». «И лучше стараться не касаться ее», — сказал Валдаев. «Она сама касается нас», —